Интерлюдия 4. Япония, Токио, Куэс Джингуджи. Гражданка Японии, маг первой категории, представитель 12-го клана круга, подотчетное лицо с лицензией на ношение и применение оружия. Она же объект курирования 104/1 к разбазариванию, категорически запрещенный. А еще Ютик обещал назвать в честь Куэс яхту, когда у него она будет. Итак, вы применили шумерский огонь, заклинание ударно-взрывного типа, чтобы уничтожить и ослабить противника Аякаси, верно? Именно так и есть. Следователь Цучимикада предлагал девушке перерыв на 15 минут, чтобы привести себя в более комфортный вид. Но колдунья гордо отказалась. У нее на вид были свои виды. Противник был вами опознан как демон А-класса. По таблице градации силы и опасности клана Джингуджи. Стихийный тип – водяной класс Мизучи. Верно. И вы атаковали его прямо через борт и дно бассейна, что привело к образованию отверстия и излитию воды непосредственно вовнутрь высотного строения. Все правильно. Хорошо, зафиксировано. Теперь несколько вопросов. Я вся внимание. Как вы смогли обнаружить Мизучи и где Аякаси находился? Прямо в бассейне. Обнаружение – ощущение ауры при достаточном приближении. Коррекция истинным зрением. Спасибо. Что заставило вас атаковать? Чего? Джингуджи аж поперхнулась. Аякаси, Ашка, в столице. Это же ЧП. Вы могли бы вызвать группу подкрепления полиции. Тем более, этот демон не был вашим заданием. Не могла. Что, простите? Не могла. Связи не было. Сотовой связи, наивно похлопав ресницами, уточнила принцесса. Присланный следователь четверка, по шкале категории, поморщился и поспешил продолжить опрос, пока Луна не выдала что-то вроде «связи не было с полицией, никакой не было, включая половую, но моя мама обязательно обеспечит». В том, что Джингуджи обеспечат связь в половой орган мозг работников отдела, следователь из побочной семьи ничуть не сомневался. Сделать ничего не сделают, руки короткие. А вот мозги пролечить это на 146%. Хорошо, это понятно. Но почему вы атаковали вот так вот, через стену и пол? В здании большие разрушения, да и силу заклинания это сильно рассеяло. Увидела, что Мизучи убивает людей, и атаковала. Террористов, педантично уточнил следователь. «А террористы уже больше не люди?» — восхитилась девушка. «Их приравняли к Аякаси?» «Нет, нет», — поспешно уточнил маг. «Простите меня, это была оговорка». «Тогда я сделала ровно то, что требует устав круга — уничтожать сверхъестественное, что угрожает людям». «Принято. А дальше?» «А дальше вода начала утекать, и Мизучи последовала за потоком». «Ожидаемо». «Я рассчитывала на то, что демон отступит перед пожаром, но Мизучи удалось прорваться. Что характерно, пожар угас только после этого. Дальше демон спустился, и я за ним». «Очень быстро спустился». «Очень быстро за ним», — честно подтвердила Джингуджи. «И дальше вы преследовали демона по улице». «Да, был магический бой. Следы видны на фото. После чего из тумана вынырнула машина, и я воспользовалась ситуацией, чтобы прибить тварь». «Вместе с машиной». В полголоса отметил следователь. «Машина пострадала не фатально», — пожала плечами Куэс. «Я использовала только огненные заклинания капсульного типа, чтобы предотвратить проникновение огня и поражающих элементов в жилые корпуса отелей и автотранспорта». «Как по писаному шпарит», — восхитился про себя следователь, а вслух сказал. «Что ж, полиция по этому инциденту к вам вопросов более не имеет. Я от лица полиции благодарю за активную социальную позицию и стремление к процветанию Японии как государства. Также под протокол сообщаю, что согласно специальному приложению к Гражданскому и Полицейскому кодексу номер 648 от 1974 года, вопрос по данному инциденту закрыт окончательно и пересмотру не подлежит. Прочтите вашу печать. Спасибо. Теперь ваш лист. Спасибо за сотрудничество». «Мне нужно еще одну копию для куратора из социального комитета». Медово улыбнулась принцесса. «Хорошо». Сунув свой лист протокола в копир, установленный в недрах полицейского минивэна, следователь, промедлив, спросил. «Не для протокола. Почему куратора не было с вами? Тогда не пришлось бы попадать под допрос». «Его бы все равно не пустили по правилам развлекательного центра», — пожала плечами Джингуджи. «У меня были планы на весь день. Видели бы вы, какие там клевые шутеры стоят. Но не судьба. Так что в выходной накрылся не только у меня, следователь Сан». «Ваша правда. И ваша копия для комитета, Джингуджи Химе. Еще чем-нибудь могу помочь?» «Вообще-то да. Не подкинете попутный экипаж с мигалкой до комитетчиков. А то я, признаться, хочу поскорее все это закончить и заняться внешностью. Тут работы не на один час. А мама рекомендовала мне такой маникюрный салон». И эта малолетняя стервозина уже прошла курс мозгополовых сношений. Убито думал следователь, лихорадочно пытаясь выцепить из онлайн-маршрутизации подходящих ДПСников. «Ага, вот». Хайго Кабураги, после того, как оставил Куэс Джингуджи развлекаться, провел утро с семьей. Полюбовался на дочурку, наконец-то поел маминой стрепни, но, в отличие от молодой волшебницы, его день не был выходным. И после обеда он направился в токийский офис социального комитета с заранее заготовленными отчетами. А их было много. Мало того, что требовалось отчитываться чуть ли не за каждый чих подопечный, чих, подкрепленный соответствующей порцией маны, это уже боевая техника, так еще и требовалось составить интегральный отчет по острову Миякадзими, чистку которого Джингуджи произвела фактически в одиночку. Повторную чистку, конечно же, но... Можно было спорить о методах и инструментах, но ясно было одно. Примененный способ начисто выкашивал все проявления сверхъестественного на отдельном, ограниченном большой водой, куске территории. Офис социального комитета встретил Хайго Кабураги странным шумом, волнением и необычной суетой. А когда он подошел к дверям своего отдела, услышал вообще-то странный для рабочего времени шум. Гомон голосов, смех, опять гомон. Восхищенная «О-о-о!» Вот один голос что-то вещает, остальные слушают. Высокий женский голос. Знакомый. Да нет, не может быть. Ему показалось. Занеся руку над ручкой двери, Кабураги на секунду зажмурился и потряс головой. Просто устал сильно. Что такое полдня отдыха даже дома? И открыл дверь. Ну и, конечно же, тут же об этом пожалел. Кто у нас любимец судьбы? Кому она устраивает самые дурацкие, самые нелепые совпадения по любому поводу и без? Конечно же, Хайго. Весь состав отдела собрался полукругом за рабочим столом. Даже шеф вышел из своей аквариумной комнаты со стеклами жалюзи. И теперь все они внимали Куэс Джингуджи. Некогда дорогое и модельное платье с подгонкой по фигуре было основательно истрепано, прожжено в нескольких... правда, приличных местах. Открытые участки рук и ног, шея — все это было в мазках разноцветной и уже застывшей грязи, пожарной пены и царапинах. Было и несколько синяков и ссадин. Короче, полная картина «Я упала с самосвала». Куэс сейчас в вольной форме пересказывала свое приключение со словами «И тут я такая, бегу за демоном, и бах!» На этом месте Джингуджи выдернула из пространственного кармана АКМ. Правда, не выстрелила, а только воздела над головой. Другой рукой она прижимала к себе приличных размеров плюшевого медведя с розовенькой шерсткой и грустными глазами. Ну и естественно, когда Кабураги вошел, принцесса сбилась и замолчала. Но тут же сориентировалась, подошла и с глубоким поклоном передала материализовавшийся у нее в руках лист полицейского протокола. «Вот, Кабураги-сан, полицейский протокол опроса. Мне пришлось отвечать самой, но я постаралась ничего не напутать, Кабураги-сан. Как только допрос завершили, я тут же попросила полицейских, чтобы меня незамедлительно довезли до вашего отдела. Кабураги-сан, чтобы как положено, по правилам, передать протокол. Джингуджи Химе, прокашлялся руководитель отдела. Вы вполне могли бы и привести себя сначала в порядок. Нет-нет, господин руководитель 4-го дивизиона. У нас с офицером Кабураги строгое соблюдение правил и уставов. Я никак не могла нарушить, господин руководитель. Понятно, протянул глава отдела, долгим задумчивым взглядом приколачивая, начавшего догадываться, что сейчас будет, подчиненного к стене. Кстати, почему такой интересный выбор табельного оружия, Джингуджи Химе? Табельного? Куэс хлопнула глазами и пожала плечами. Это не табельное. Я подобрала во время погони. Там здание развлекательного центра хотели захватить то ли террористы, то ли кто. Даже в меня пару раз стреляли. Некоторые попались на пути Мизучи. Я подобрала. Надо же было из чего-то стрелять. Ой, да, я же не имею лицензии на ношение автомата. Я плохо поступила, руководитель Сан. Вы правильно поступили, Джингуджи Дона, с нажимом произнес глава боевиков. А почему ваше личное оружие было вам недоступно? Вы его утеряли или... Я его сдала Кабураги Сану на хранение. Честно, четко и окончательно вколотила Куэс в гроб куратора гвоздь двухсотку, но не поленилась добавить и контрольный. Куратор-сан сказал, что так будет правильно. То есть Кабураги-сан порекомендовал оставить тебе боевое оружие у него на хранении, право на что, кстати, не имеет, и уехал по своим делам? Ну да, у нас же выходной был. Выходной? Глава 4-го дивизиона посмотрел на автомат. Выходной. Ну что же, а нет ли у вас каких-нибудь пожеланий по работе нашего отдела, Джингуджи Дона? Ну, я пока не знаю. Вроде бы с Кабураги-саном мы работали вместе не так долго. Для пожеланий нужно больше времени, наверное. Но я обязательно сообщу, если появятся хоть какие-то идеи. Ну хорошо, Джингуджи Химе, вы можете идти. Ваш куратор вас отпускает. Все равно он сейчас будет занят разговором со мной. Когда за Джингуджи закрылась дверь, руководитель дивизиона встал, дошел до двери, закрыл ее на замок, подергал, оглянулся на снаряженный автомат, оставшийся на столе, открыл рот, закрыл рот и четко, внятно произнес. Кабураги, делай, что хочешь. Пылинки сдувай, работай личным слугой, служи ковриком для ног, если твоя дурная, блядь, башка больше ни на что не способна. Если я только узнаю, что Джингуджи осталась хоть в чем-то, хоть в малости тобой недовольна, лучше сделай сипуку сам. Я серьезно. Ты работаешь тут, пока она тебя будет терпеть. И выйдешь отсюда с такой характеристикой, что тебя даже в дворники не возьмут. Ты понимаешь, что отобрав личное оружие, ты не только нарушил устав и превысил свои полномочия, но и чуть не угробил наследницу 12-го клана, а по факту 2-го после Цучимикада клана. Я не хочу, чтобы твое желание как лучше стало причиной, почему меня самого выпрут или закатают после смерти девчонки в бетон, живым. У тебя теперь будут расширенные полномочия, офицер 4-го отряда. Приказ будет готов через 10 минут. И будешь сам отчитываться перед шефом. Забирай свой отчет, автомат и шагай отсюда.